Глава 9. Тимка с отцом прошли по длинному коридору с висящими по стенам старинными портретами и оказались в небольшом кабинете. — Господа Макеевы! — провозгласил слуга в красной ливрее и ослепить на белых перчатках. Княгиня ждала их. Тимошка обратил внимание на то, каким белым кажется ее лицо в управлении черной кружевной накидки на скромно зачесанных на прямой пробор волосах, выслушав соболезнования. Ольга Александровна показала рукой на кресло. — Прошу вас, господа. Тимошка послушно присел и только тут заметил, что на соседнем кресле, съежившись в комочек, пристроился князь Всеволод. — Добрый день, ваше сиятельство! — одними губами прошептал ему Тимошка, не зная, что сказать и как поддержать друга в его горе. В голове паренька теснилось множество сочувственных и нежных слов, которые он сам был бы рад услышать прошлой осенью, когда... дождливым днем увидел на сельском кладбище три наскоро сколоченных гроба, куда положили его родители и деда Илью. Тимка смотрел Севе в глаза и мысленно рассказывал ему, как было трудно после смерти мамы и папы, как он плакал по ночам и бегал на кладбище, чтобы поведать трем могильным холмикам про свою сиротскую долю. — Петр Сергеевич, я пригласил вас для обсуждения неотложного дела, — сказала княгиня Изерская, усаживаясь за письменный стол. Она достала какие-то бумаги из пухлой синей папки с красным крестом на обложке и протянула их доктору Макееву. — Мы со Всеволодом приняли решение открыть в нашем доме лазарет для раненых воинов, поэтому нуждаемся в квалифицированной консультации. — Я правильно излагаю? — обратилась она к сыну. Заслышав ровный голос матери, юный князь встрепенулся, утвердительным жестом дал понять, что он согласен с ее словами, и только тогда посмотрел Тимофею в глаза. — Ты сказал мне добрый день. Этот день злой, и следующий день тоже будет злым. Тимка не нашел, что ответить, и шепотом спросил, кивнув на альбом, который Сева держал на коленях. — Это что? — Папины фотографические карточки. И к беседу перебил голос Петра Сергеевича, который встал и с поклоном поднес к губам рук княгини. — Ваше сиятельство, я восхищен вашим мужеством. Княгиня отняла руку и долгим взглядом посмотрела на Всеволода. — Я думаю, нам предстоит неинтересный для молодежи обстоятельный разговор, поэтому мальчикам лучше пойти пообщаться вдвоем. Мистер Найтли сегодня отсутствует, я прошу князя самостоятельно занять гостя. Ребята одновременно поднялись на ноги и поклонились. — Идите, дети, поговорите, — будничным голосом добавила Ольга Александровна, и сразу стало видно, как она устала и измучилась за последние сутки. По дороге в покое Всеволода Тимошка отметил, что дом находится в глубоком трауре. Одетые в черные платья горничные, с распухшими от слез глазами, двигались, словно в замедленном танце. У слуг мужского пола на рукавах были траурные повязки, а окна и зеркала в доме завешены были непроницаемым полотном угольного цвета. — Хочешь посмотреть фотографические открытки с моим папенькой? — спросил Сева, не дожидаясь ответа, раскрыл свой альбом. — Это папа в офицерской форме. Тимошка с интересом посмотрел на красивого морского офицера, прямо смотревшего перед собой гордым, уверенным взором. — Это... «Мама и папа в Ницце, во Франции, меня тогда еще не было», — пояснил князь, указывая на беспечную молодую пару под кокетливым кружевным зонтиком. «А здесь маленький папа и дедушка с бабушкой со знатными горожанами». Тимошка вгляделся в открытку, заполненную рядами людей в праздничной одежде, торжественно расположившихся вокруг княжеской семьи, и остановил взгляд на улыбающемся лице молодой барышни. Оно показалось неуловимо знакомым. Он поднес фотографию к свету и тут же понял, что видит свою любимую наперсницу, Досифею Никандровну. Именно такой она была 25 лет назад. У Тимошки сразу посветлело на душе. Так бывает, когда вдруг в толпе чужих людей встречаешь старого, доброго знакомого. — Спасибо, Досифея Никандровна, то дала о себе знать. Беззвучно поблагодарил он ее и бережно вернул карточку его сиятельству. — Знаешь, я хотел погибнуть так же, как мой отец, — внезапно заявил Всеволод после минутного молчания. — Для русских князей всегда особой честью было пасть на поле боя. Представляешь, кругом свищут пули, рвутся снаряды, а я впереди всех на флагманском корабле под Андреевским флагом. Если бы его миноносец страшный не подорвался бы на мине, папа обязательно победил бы в этом бою. и закончил войну. — Само собой, — поддержал его Тимошка и спросил. — Ты слышал, что вместе с твоим папой и адмиралом Макаровым погиб живописец Верещагин? Он меня рисовал. Мы с Зиной и Кокой познакомились с ним, когда делали благотворительный сбор в пользу пострадавших на войне. Ты знаешь, живописец выглядел совсем не героически. Обыкновенный человек, а погиб как герой. Вот бы поглядеть на его картины. — Пойдем в библиотеку. Покажу репродукции, — сказал Сева и взял Тимошку за руку. — Ты только не конфузься нашего библиотекаря, Аполлона Сидоровича. Он у нас несколько странный. При первом взгляде на кряжестого лысого мужчину с крупным грушеобразным носом, обряженного в старомодный сюртук, стороннему наблюдателю становилось ясно, что выражение «красив как Аполлон» к этому человеку совершенно не подходит. — Рад засвидетельствовать свое почтение, ваше сиятельство! — приветствовал князя Аполлон Сидорович и сдержанно наклонил голову. — Чем могу служить? — Тимофей хочет посмотреть репродукции художника Верещагина, — объяснил Сева. Библиотекарь смерил Тимошку изучающим взглядом и остановил взор на расстегнувшейся пуговице парадной гимназической курточки. — Ваш гардероб не в порядке, сударь, извольте привести себя в порядок. Погровев от ярости, рявкнул он, при этом нос груши принял желтоватый цвет, подобно зрелому фрукту. — Вы пришли в хранилище мудрости, не забывайте об этом. Тимка беспомощно оглянулся на Всеволода и поспешно застегнул пуговицу, которая непослушно расстегнулась снова. — Вы издеваетесь? Тимошке показалось, что Аполлон Сидорович сейчас укокошит его на месте. Она сама... — стал оправдываться мальчик, прикрывая рукой живот с нарушительностью спокойствия. — Извольте исправить положение! — продолжал настаивать хранитель книг, все больше впадая в неистовство. — Сейчас затопает ногами! — прокомментировал обстановку Сева. Тимка понял, что князь, несмотря на свое горе, забавляет ситуацией. — Я застегиваю, она расстегивается! Он еще раз застегнул пуговку и постарался не двигаться. Физиономия Аполлона Сидоровича приняла обычный цвет, подавая сигнал, что Тимошка прощен. — Желаете видеть альбом новопредставленного Василия Васильевича Верещагина? — переспросил князь-библиотекарь, размашисто перекрестив грудь. — Царствие у небесное! Он натянул белоснежные вязаные перчатки, тщательно выбрав их из целой груды подобных, и ловко, как обезьяна, вскарабкался по приставной лестнице к самой верхней полке. Пока он перебирал толстые тома, Тимофей с благоговением рассматривал помещение библиотеки. В библиотеке 10-й гимназии тоже было немало изданий, да и в книжные магазины они с отцом частенько захаживали, но такое невероятное количество книг, собранных в одном доме, мальчик видел в первый раз. — Неужели ты все это прочитал? — восхищенно спросил он у Всеволода. — Нет, конечно. Я успеваю читать только то, что рекомендуют учителя. Жду не дождусь, когда вырасту, тогда начитаюсь волю. Эту библиотеку начал собирать еще мой прапрапрадед во времена императрицы Елизаветы Петровны. Аполлон Сидорович соскочил с лестницы, любовно выложил на стол планшет с репродукциями и метнул требовательный взгляд на мальчиков. — Господа, сполговолите надеть перчатки. Он выбрал свежие пары и, не отводя взора, проследил, чтобы они были надеты должным образом. Лишь после этой процедуры он позволил князю развязать тесемки плоской папки. Затаив дыхание, Тимофей рассматривал искусно написанные картины, на которых с дотошной точностью были изображены суровые дни прошедшей войны. Каждый новый рисунок, казалось, кричал о беспримерном героизме и бессмысленной жестокости на поле брани. Последняя репродукция называлась «Письмо матери». Тимошка указал на картину Севе и негромко заметил. — Посмотри, как эта красивая сестра милосердия похожа на твою маму. — Действительно похоже, — согласился друг, присматриваясь к картинке, на которой сестрица писала письмо под диктовку раненого. — Мы повесим эту картину в нашем новом лазарете. Он бережно прикрыл альбом, и в тот же миг Аполлон Сидорович, как коршун, бросился к репродукциям и трясущимися руками принялся перебирать только что просмотренные листы и изучать их под лупой, периодически бросая на князя укоризненные взгляды. — Бережнее! Надо было рассматривать ваше сиятельство. Вот здесь вы изволили оставить пятнышко. Это все свое драгоценное наследство, пусть и прахом. Книги — это вам не кирпичи. — А вам, молодой человек, я так скажу, — рявкнул на Тимошку. — Если хотите приобщиться к драгоценному знанию лучших умов человечества, извольте обращаться с книгами с должным уважением. Библиотека — это храм, наполненный мудростью предков. Он затряс лысой головой и выразительно засопел, давая понять, что разговор с ничтожеством, захотевшим по непонятной прихоти подержать в руках книгу, закончен. От Езерских ехали в пролетке, рассматривая рыхлый покров на реке, уже кое-где покрытый неровными трещинами. — Скоро пойдет лед, — сказал Петр Сергеевич, глубоко вдыхая свежий сырой воздух Ладоги. — Вот и дожили до весны. Он помолчал. — Жаль, что не все.